как снуют и все собираются сесть на лицо голубенькие стрекозки. Нежился и говорил себе «хорошо». Кругом было хорошо, солнечно, тихо, знойно. Топотали по лужку стреноженные лошади, дремала разбросавшаяся по взгорью серенькая Траханова. На том берегу мальчишка с длинным кнутом на плече сидел на обрывчике, плевал в воду и приставал. «А ну-ка, еще мырни!» «Хорошо!» Корнет повернулся и опустился на студеное дно. Вынырнул и погнал саженками к берегу. И когда одевался, увидал забрызганный кровью рука в рубашке, поморщился и пожалел, что не взял хотя бы отцовское чистое белье, и на рейтузах заметил пятна. А мальчишка на том берегу смеялся и показывал пальцем. «Штаны-то у тебя какие!» На площадке радостным криком встретили девочки. Он вежливо и пытливо поклонился фрейлин, но она не ответила. Поднял девочек и поцеловал в воздухе в маленькие красные ротики, пахнущие малиной, и в светлые синевой глаза. Еще раз вежливо поклонился фрейлин, которая опять не ответила, и теперь разглядел, как она бледна, худа и забита, что все лицо у нее в веснушках, а глаза красны. Через час ехал и глядел на поля. Заметил овес и спросил Прокла. «Ну, как овсы?» «Да ведь надо быть, овсы хорошие». «Ничего». И уже не слушая, что говорил Прокл, смотрел на дали и не различал их. Погромыхивал лениво тарантас на колеях. Какие-то птицы тянули понад лесом, гнали желтые оводы, томила жаркая пыльная дорога. «А? Папиросочкой бы угостили!» Встряхнулся, дал папиросу, хлопнул Прокла по выленившей спине и сказал: «Так-то, брат!» И сам закурил. 1912 год. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2001 год.